Другой типичный способ пополнения женского населения поселка – отпуска. Поднакопит деньжат мужик, год провкалывавший на лесопилке, маханет летом в Сочи, сойдется там с какой-нибудь тоскующей бабенкой из Кинешмы и прочих великих луг, та и переезжает к нему. Ну, ясно, что Москву или Питер женщины на тайгу не меняли, даже при самой жгучей любви. Подобный случай поселок знал только один, да и то столичная штучка выдержала лишь полтора года среди лесов, комаров и местных нравов. Карташ пожал плечами. Насколько я понимаю, на такую почетную должность пахан зоны у них назначают. А дисциплинка у них почище нашей будет. Это верно, — поддержал его прапорщик Алексеев, обстоятельно, как какой-нибудь мастеровой из советских фильмов про пролетариат и революционеров, отряхивая буденовские усы от пивной пены. Раньше, чем его к нам доставили, пришла малява, что пахан едет. Мне один казачок стуканул. Значит, все было решено, договорено и согласовано. А кому паханствовать в наших краях, это у них определяет шантарский сход, я вам точно говорю. Ну, а уж сделать так, чтобы пахана отправили на нужную зону, это пустяк, о котором даже говорить смешно. И кто ж попрет против решения схода? Какой такой самоубийца? Значит, примут нового без шума и пыли, никаких усиленных дежурств нам не грозит. Вот помню в 70-х... Да погоди ты со своими байками, перебил его краснолицый капитан Петрович из той категории российского офицерства, которая зовется вечный капитан. О, бля, как у тебя все гладко. Разве всегда так проходило? А прежний пахан Баркас этот, он что, сам слезет? Да никогда. А двух царей на троне не бывает. Нет, товарищи офицеры, яйцами чувствую быть большой бучи. Чё, сам не чуешь? Назревает че-то. Ох, бля, назревает. Видал, как зыркают? Только отвернись, пику в печень получишь, и никто не узнает, где могилка твоя. И Петрович горестно обмакнул губы в пивную пену. А что это за пугач? Чем известен? И по какой статье загреметь умудрился? Спросил молодой прапорщик Богомазов, на миг отвлекшись от ритуального процесса смешивания русского народного коктейля «Ёрш». Ответа Карташ не дождался. Он направился к стойке за своим пивом, до которого, от счастья, дошла, наконец, очередь. «Здоровки будь, командир!» — раздался за спиной голос. Щурясь от беломорного дыма, на Алексея смотрел Егор Дорофеев. Карташ догадался, что тот специально выскочил из малого зала, дабы перехватить его у стойки. «Здорово!» Он оставил кружки на залитый пивной поднос. «Ну и как оно?» По азартно горящим глазам, по возбужденно испуганному виду, Карташ понял, что Егору не терпится поделиться информацией. «Неужели действительно нашел?» «Для тебя есть кое-что?» «Это я скажу! О-хо-хо!» Дорофеев интригующе подмигнул и добавил, понизив голос. «Пойдем?» «Прогуляемся до ямы!» Карташ кивнул, хлебнул пивка на дорожку, отставил кружки на край стойки. И тут Егор, видимо, не в силах удержать в себе информацию, чесавшую язык, прошептал: «Я был там!» «Пойдем, пойдем!» — поторопил Карташ. «Гляди, прокиснет!» — кинула ему вдогон Любка. Они вышли на крыльцо. Июльские сумерки были уже на подходе, вот-вот и окончательно стемнеет. Сейчас вся округа плавала в сплошь фиолетовых тонах. Этакие кратковременные переходные колоры любят подкарауливать, специально выбираясь с мольбертами на пленэр художники-пейзажисты. Тут же накинулись голодные таежные комары, которые, по крылатому выражению прапорщика Ломакина,

с час, короче, гулял. Опять же, тайга и тайга, ни хрена интересного. Почитай, весь остров по этому, как его, по перлиметру обошел. Потом гляжу, ручеек. Ну, это под утро уже. Вшивенькая такая речонка лесная, метров 5 шириной, в болото втекает. Кустики по берегам, плесы, но местами берега попадаются высокие, и скал до дури. И вот, — он понизил голос до триллерного шепота, — вижу откос, который река подмыла, откос поехал, вниз попер. Причем не только край, а знаешь, как бывает, где почва не шибко твердая и больших деревьев немного. Там может сверзиться и хреново туча метров. Вот что тут и получилось. Причем, по всему видно, берег поехал не так давно.